Глава 20. Русская война. 23 февраля 2014 года в России широко отмечали День защитника Отечества, бывший день Советской армии и военно-морского флота. А телезрители всего мира смотрели церемонию закрытия Сочинской Олимпиады. Во многом это был триумф России. Русские превзошли самих себя. Они не только организовали невероятно успешные зимние игры в Сочи, главном городе российских субтропиков, но и показали замечательный результат в медальном зачете, поднявшись с 11-го места, занятого 4 годами ранее на Олимпиаде в Ванкувере, на первое, намного опередив ближайших конкурентов, Норвегию и Канаду. Да, было чему радоваться и чем гордиться. Торжества и выступления известнейших российских хоров, оркестров и артистов ясно показали всему миру эту гордость. В самом начале церемонии детский хор исполнил гимн России. Те, кто не знал русского языка, но был на летней Московской Олимпиаде в 1980 году или видел трансляцию тех игр, церемонии 2014 года были полны отсылок к той символике. Не отличил бы русский гимн образца 2014 года от советского. В этом что-то было. Владимир Путин хотел сообщить своей стране и миру, что Россия вернула себе статус великой державы. Цена этого послания, то есть государственных расходов России на зимнюю Олимпиаду, была ошеломляющей. 52 миллиарда долларов. Вчетверо больше изначального бюджета и в 7 раз больше суммы, затраченной на Олимпийские игры в канадском Ванкувере. По некоторым оценкам, половину расхитили чиновники и близкие к ним бизнесмены, и многие проекты к началу Олимпиады остались незавершенными. Но Владимир Путин, лично наблюдавший за возведением зданий и приготовлениями к Олимпиаде, был доволен. Своей цели он достиг. Как и Советский Союз в 1980 году, Россия образца 2014 года смогла профинансировать и организовать мероприятия мирового уровня. Игры породили сильнейшую волну благожелательности по отношению к России и ее президенту. За несколько месяцев, предшествовавших Олимпиаде, Путин явил несколько жестов доброй воли, освободив ряд фигурантов резонансных дел из исправительных лагерей. Среди вышедших из заключения были олигарх Михаил Ходорковский, проведший в тюрьме более 10 лет, участницы феминистской панк-группы Pussy Riot, которых год назад приговорили к лишению свободы за перформанс, устроенный в Московском храме Христа Спасителя. Ходорковского арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а участниц Pussy Riot – за хулиганство и разжигание религиозной вражды. Но на Западе тюремные сроки и Ходорковскому, и акционисткам воспринимались как признаки наступления на демократические свободы. Многие надеялись, что после Олимпиады Путин продолжит делать хотя бы символические шаги в сторону либерализации. Но оптимисты ошибались. Возобновились аресты оппозиционных лидеров, включая борца с коррупцией Алексея Навального, утверждавшего, что половина денег, выделенных на Олимпиаду, была расхищена. Игры должны были показать, что Россия достаточно сильна, чтобы выйти на международную арену не как партнер Запада, а на своих условиях. И то, какими будут эти условия, стало ясно через 4 дня после окончания игр, когда Россия начала военную операцию по аннексии Крымского полуострова. Позднее Владимир Путин признался, что лично принял решение вернуть Крым ранним утром 23 февраля, в последний день Сочинской Олимпиады. Аннексия вызвала необъявленную русско-украинскую войну за юго-восток Украины, повлекшую наихудший кризис в отношениях Востока и Запада со времен Холодной войны. Она нарушила все международные правовые нормы и договоры, в том числе Будапештский меморандум 1994 года, в котором Россия совместно с США и Великобританией заверила Украину в неделимости ее территории в обмен на передачу России ее ядерного арсенала, оставшегося с советской эпохи. В то время по величине он был 3-м в мире. Но в основе кризиса был вопрос русской национальной идентичности и отношений между русскими и украинцами, двумя нациями, которые Владимир Путин не раз называл единым народом. Что же случилось в Кремле и России за месяцы и годы, предшествовавшие кризису, что могло бы объяснить агрессию против Украины? Понимание Владимиром Путиным и его окружением геостратегической роли России на постсоветском пространстве в значительной мере способствовало началу и продолжению войны. Путин хотел, чтобы Украина присоединилась к Евразийскому союзу, политическому, экономическому и военному блоку, возглавляемому Россией, создание которого он определил одной из своих главных целей в конце 2011 года, когда готовился стать президентом в третий раз. В те дни положение на Украине выглядело многообещающе. Мало того, что в 2010 году президентом был избран Виктор Янукович, давний протеже Путина, так еще и неимоверно увеличился украинский долг за газ. После того, как в январе 2009 года Россия прекратила его поставки, заставив премьер-министра Юлию Тимошенко подписать с «Газпромом» невыгодную для Украины торговую сделку. Украинское руководство отказалось пойти по стопам Белоруссии, которая в 2007 году после прекращения поставок газа согласилась продать России 50% долю в инфраструктуре трубопроводной сети. Полностью контроль над трубопроводами Минск утратит в 2011 году. Вместо этого правительство Виктора Януковича, стремясь получить скидку на новый газ, позволило России продлить на 25 лет аренду Севастопольской военно-морской базы. Но Владимир Путин желал большего, чтобы Украина вошла в Евразийский союз. По геостратегическим целям этот союз был наследником идеи Евгения Примакова. Через СНГ обеспечить особую роль России в ближнем зарубежье, но ее идеологические обоснования восходят к Евразийской школе русских эмигрантов 1920-1930-х годов. В постсоветской России она нашла благодатную почву в неоевразийском подвиде русского национализма, системе воззрений, которую разработал Александр Дугин, политолог и философ ультраправых и даже близких к фашизму воззрений. Политическая элита 1990-х годов избегала Дугина, но советники Путина, напротив, к нему прислушались, и в новом тысячелетии он получил доступ к российским СМИ. Дугин грезил о создании Евразийской империи на совершенно новых основаниях, тогда как Путин пытался реинтегрировать старую. Для Дугина идеология была первостепенно важной. Для прагматика Путина совсем нет. И все же, несмотря на многочисленные различия, у их проектов была и общая черта. Идея использовать расколы в западных обществах, в том числе и разделение между либеральными центрами, а также ультралевым и ультраправым полюсами, и позиционировать Россию как оплот консервативных ценностей во всем мире, иными словами, как страну и цивилизацию, которой предстоит защитить традиционные европейские ценности, искаженные упадочным либерализмом эпохи постмодерна. Такое представление о новой роли России в мире сближалось с тем, как видели русский мир православные мыслители. На Украине Янукович открыто отказался от стремлений страны в НАТО или в ЕС. Но украинское правительство, тем не менее, готовилось подписать соглашение об ассоциации с последним. Визит Путина в Киев в июле 2013 года, во время которого он заявил, что поддерживает идею единого русского народа, был частью стратегии не допустить сближения Украины и ЕС. Через месяц Путин добавил к идеологическому доводу экономический, объявив торговую войну ряду украинских товаров. В конце ноября 2013 года Янукович под давлением Путина отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС, давно обещанное украинцам. Резкая смена курса вызвала массовые протесты в Киеве, подобные тем, какие происходили 10 лет назад, в дни Оранжевой революции. 20 февраля 2014 года протесты переросли в кровавый конфликт. Полиция убила десятки демонстрантов, и парламент аннулировал полномочия президента на применение силы. Когда спецназ покинул город, за ним последовал Янукович и его советники, прихватив с собой фонды. Несколькими неделями ранее Путин перечислил Украине 3 миллиарда долларов как взятку за отказ подписать соглашение с ЕС. Янукович отправился в Крым, на военно-морскую базу в Севастополе, откуда на российском корабле отбыл в Россию. После того, как из Киева изгнали его ставленника, а новое украинское правительство заявило, что будет стремиться к интеграции Украины в европейские экономические структуры, Владимир Путин и его советники приняли решение разделить соседнюю страну. План, одобренный президентом России в последний день Олимпиады, был введен в действие в Симферополе, столице Крыма, 27 февраля 2014 года. Отряд вооруженных людей без знаков отличия на униформах захватил крымский парламент. Новым премьер-министром автономной республики назначили Сергея Аксенова, пророссийского политика, чья партия «Русское единство» получила всего 4% голосов на выборах в Крымский парламент. При поддержке русских воинских частей и наемников новое крымское правительство организовало референдум, на который не допустили украинских и западных наблюдателей. Результаты референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года, напоминали выборы советских времен. Было объявлено, что 92% проголосовавших высказались за присоединение к России. В Севастополе проголосовали «за» 123% по отношению к существовавшим спискам избирателей. Это был вызов демократии и здравому смыслу. Этнические русские составляли на полуострове большинство, и доля русскоязычного населения была подавляющей. Но если судить по опросам, проведенным лишь за месяц до описываемых событий, то большая часть жителей Крыма хотела остаться в составе Украины. 17 марта 2014 года, на следующий день после референдума, новые крымские власти объявили о независимости полуострова от Украины. В тот же день Владимир Путин подписал два документа. В первом признавалась независимость Крыма, а второй инициировал соглашение о включении независимого Крыма в состав Российской Федерации. Планы для чрезвычайных ситуаций, включавшие аннексию Крыма, а также дестабилизацию и возможное разделение остальной Украины, существовали, по крайней мере, со времен саммита в Бухаресте в 2008 году. Владимир Путин тогда сказал Джорджу Бушу, президенту США, что Украина не настоящая страна, а конгломерат регионов, и что ее вступление в НАТО может вызвать сопротивление ее восточной и южной частей. Однако в 2014 году аннексия была вызвана не расширением НАТО или ЕС, а всего лишь желанием Украины подписать соглашение об ассоциации с последним. Соглашение об ассоциации с ЕС не сопровождалось обещанием будущего членства Украины в ЕС или НАТО. Но все же договор грозил подорвать планы Путина по созданию конкурентоспособного Евразийского союза, который без Украины был бы неполным. И президент России решил прибегнуть к радикальным мерам, чтобы остановить украинский дрейф на Запад. Есть мнение, что его действия привели к противоположному результату, толкнув Украину к Западу с такой силой, о которой до аннексии Крыма невозможно было и помыслить. 18 марта 2014 года в Москве было холодно и пасмурно. Но Георгиевский зал в Большом Кремлевском дворце, построенном в середине XIX века при Николае I, был залит ярким светом огромных хрустальных люстр и блистал золотом. На возвышении были установлены флаги Российской Федерации и президентский штандарт. К членам Совета Федерации, к депутатам Государственной Думы Российской Федерации, а также к министрам и представителям общественных организаций, подконтрольных государству, присоединились новые лидеры Крыма, недавно оккупированного российскими войсками. Представители российской политической элиты и гости ожидали появления Владимира Путина. Это была уже третья легислатура главы государства и 15-й год на вершине власти. Он дважды был президентом, дважды премьер-министром, а теперь снова занял президентский пост. Едва он переступил порог, все встали. Путин пригласил всех садиться и начал свое выступление. С точки зрения Запада, задача ему предстояла трудная – сформулировать обоснование для захвата Крыма. Впервые после окончания Второй мировой войны крупная европейская держава насильственно присоединяла территорию суверенного государства. Путина, похоже, не смущала сложность этого дела. Аргументы его по большей части касались не законности, а истории и культуры. Он заявил, что русские после распада СССР были разделены против их воли. Падение Союза он вспомнил как время ужасной несправедливости по отношению к русскому народу. Большой страны не стало. И когда Крым вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что ее даже не просто обокрали, а ограбили. И продолжил. Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крымчане совсем недавно говорят, что тогда, в 1991 году, их передали из рук в руки просто как мешок картошки. Трудно с этим не согласиться. Российское государство, что же оно? Ну что, Россия? Опустила голову и смирилась. Проглотила эту обиду. Наша страна находилась тогда в таком тяжелом состоянии, что просто не могла реально защитить свои интересы. Но люди не могли смириться с вопиющей исторической несправедливостью. все эти годы и граждане, и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему. Говорили, что Крым — это исконно русская земля, а Севастополь — русский город. Критики России начали сравнивать Путина с Гитлером, указывая, как оба лидера использовали вопрос об этническом меньшинстве. Гитлер, чтобы разделить Чехословакию и аннексировать Австрию в 1938 году, а Путин, чтобы присоединить Крым. Не думать о крымском аншлюсе было просто невозможно. Путин не избегал исторических параллелей. И более того, по его словам, он рассчитывал, что немцы поймут его, только сравнят его действия не с аншлюсом, а с объединением Восточной и Западной Германии в 1989 году. В обоих случаях, настаивал он, разделенные нации воссоединились. Но его довод о необходимости защитить этнических русских от потенциальных угроз восходил не к 1989 году, а скорее к 1938. Президент России утверждал, что русская идентичность была на Украине под угрозой, но не представил никаких доказательств дискриминации. Он говорил о том, что защищает русских на Украине от экспансии Запада. В случае с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Вели себя грубо, безответственно и непрофессионально. Они же прекрасно знали, что и на Украине, и в Крыму живут миллионы русских людей. Насколько нужно потерять политическое чутье и чувство меры, чтобы не предвидеть всех последствий своих действий? Россия оказалась на рубеже, от которого не могла уже отступить. Итак, Россия оберегала русских за пределами своих границ от всех реальных или воображаемых угроз. И если русским угрожали, то это оправдывало и применение силы, и аннексию территории. Впрочем, имелась в виду защита России не только этнических русских, но и русскоговорящих в ближнем зарубежье. На Украине живут и будут жить миллионы русских людей, русскоязычных граждан, и Россия всегда будет защищать их интересы политическими, дипломатическими, правовыми средствами. В месяцы, предшествовавшие присоединению Крыма, Путин неоднократно говорил, что русские и украинцы — единый народ. Вот что он сказал в телевизионном интервью в сентябре 2013 года. «Мы один народ. И как бы на то, что я сейчас сказал, не сердились националисты с обеих сторон, а националисты есть и у нас, и на Украине, на самом деле оно так и есть. Потому что у нас одна Днепровская Киевская купель. У нас, безусловно, общие исторические корни и общие судьбы. У нас общая религия, общая вера, у нас очень схожая культура, языки, традиции и менталитет. Есть, безусловно, свои особенности и своя этническая окраска во всем. Кстати, украинская культура, украинский язык, танцы, музыка – они замечательные. Я, например, восхищаюсь всегда этим». Путин утверждал, что русские и украинцы – единый народ, а тех, кто считал иначе, он называл националистами. Это представление противоречило давней советской и постсоветской традиции относиться к русским и украинцам как к исторически и культурно близким, но все же отдельным народам. Заявление Путина ставило под сомнение не только основы украинской национальной идентичности, но и современной российской. Идея о том, что русские – это отдельный народ, стала законным основанием для бунта России против умирающего Советского Союза в 1991 году, и существование самой Российской Федерации. Представления Владимира Путина о русско-украинском единстве восходят к работам Петра Струве, созданным накануне Первой мировой войны. «Я исхожу из убеждения, что есть общерусская культура и ее орган, общерусский язык», писал Струве в 1912 году. «Термин «русский», писал он в другой статье, не есть какая-то отвлеченная средняя из тех трех терминов с прибавками «велико», «мало», «бело», а живая культурная сила – великая, развивающаяся и растущая национальная стихия. Струве не выступал против развития украинского языка или народной культуры, но одобрял их применение только на местном, сельском уровне, без доступа к высокой культуре, образованию и городской жизни, и без влияния на них. В 2014 году Путин осуществил реинкарнацию идей Струве на высшем уровне русской политики. После аннексии Крыма рейтинг Путина достиг заоблачных высот. С 66% в декабре 2011 года, когда он готовился вернуться в президентский кабинет в третий раз, до 89% в июне 2015 года. Столь разительному подъему во многом способствовал государственный контроль над основными медиа, а также преследование и подавление оппозиции, которую заставляли молчать. Но мало кто сомневался в том, что русская общественность одобряла действия президента России. 18 марта 2014 года в своем обращении Владимир Путин привел результаты опросов общественного мнения, проведенных в России накануне официального присоединения Крыма. 95% граждан считают, что Россия должна защищать интересы русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму, а более 83% полагают, что Россия должна это делать, даже если такая позиция осложнит наши отношения с некоторыми государствами. 86% граждан нашей страны убеждены, что Крым до сих пор является российской территорией, российской землей. В речи об аннексии Крыма Владимир Путин не только обосновал свою агрессию с исторической и этнокультурной точки зрения, но и заверял Россию, Украину и мир в том, что Крым — это особый случай, и что Российская Федерация не будет претендовать на другие области Украины. «Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья», — обратился он к гражданам страны, которую только что разделил. «Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно». В марте 2014 года Путин считал, что может достичь своей цели — удержать Украину в российской сфере влияния без дальнейших присвоений ее территории. Шок от потери Крыма, как предполагалось, должен был развернуть украинские элиты обратно к Москве, показав, что может случиться и с другими регионами страны. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров потребовал федерализации Украины и предоставления отдельным регионам права вето в отношении украинской внешней политики. Киев отказался, и в апреле 2014 года русские спецслужбы начали дестабилизацию русскоязычных регионов на востоке и юге Украины. Антикиевская пропаганда велась под знаменем защиты русского языка и русской идентичности от украинского национализма. Российские пропагандисты принесли на украинский восток и юг идею создания буферного государства Новороссии, одноименной имперской губернии, некогда существовавшей в этих местах. Ссылки на русское имперское прошлое дополнялись риторикой, восходящей к Великой Отечественной войне, основополагающему историческому мифу путинского режима. Сторонники украинского правительства изображались не только как националисты и агенты упаднического Запада, но и как фашисты. Идеологическая кампания, напитанная русской имперской мифологией и советской ностальгией, не смогла охватить всю спроектированную Новороссию. Но она оказала немалое влияние в Донбассе, восточном регионе Украины, части советского промышленного пояса, граничащего с Российской Федерацией. Там доля этнических русских была больше, чем в любой области Украины, за исключением Крыма. Дестабилизация этого региона стала совместным проектом русских спецслужб и русских националистов, альянса, лицом которого стал Игорь Гиркин, псевдоним Стрелков, русский разведчик, полковник в отставке и активный автор русских националистических СМИ, таких как националистическая газета «Завтра». Позднее Гиркин утверждал, что именно благодаря его усилиям конфликт в Донбассе обострился и превратился в полномасштабную военную конфронтацию. И да, именно он и его группа, прибыв в Донбасс из Крыма, первыми открыли автоматный огонь, убив офицера украинских спецслужб и вызвав силовой ответ украинской стороны. Гиркин и его сторонники, наводнившие Донбасс весной и летом 2014 года, принесли туда некую вариацию русского этнического национализма, согласно которой русскими считались не только этнически русские, но и носители русского языка любого этнического происхождения. Их взгляды лучше всего сформулировал Александр Проханов, редактор газеты «Завтра», в которой печатался Стрелков. По словам Проханова, русскоязычным гражданам Восточной и Южной Украины угрожали геноцидом, и они имели право на восстание, а Россия была обязана их защищать. Он не видел будущего для русских в таком широком понимании в объединенной Украине, которая могла быть только антирусской и прозападной. И он утверждал, что единственный выход — это разделить Украину. Эти идеи проникли на Украину из России задолго до событий 2014 года и вдохновили многих активистов «Русской весны». Так русские националисты назвали восстание в Донбассе, которое управлялось и финансировалось из России. Среди их представителей был Павел Губарев, 30-летний историк, ставший мелким предпринимателем. В юности он входил в ультранационалистическую и, по мнению некоторых экспертов, фашистскую организацию «Русское национальное единство». В апреле 2014 года на собрании пары сотен активистов Губарева избрали народным губернатором Донецка, столицы Донбасса. Ни Губарев, ни Стрелков не думали о Донбассе как о будущей независимой республике. Они представляли его частью Новороссии, а Новороссию, в свою очередь, частью Российской Федерации. Губарев, кроме того, считал конфликт этапом восстания против украинских олигархов, которые, подобно их российским коллегам, захватили контроль над самыми прибыльными отраслями экономики, став объектами для ненависти обедневшего народа постсоветского государства. Восстание, по мнению Губарева, было и частью более широкой борьбы русского мира против развращенного Запада. «Русская церковь благословила нас на ту войну, которую мы ведем. Это война за русский мир, за Новороссию», заявил он в июне 2014 года, обращаясь к ополченцам Донбасса в разгар войны в регионе. Весной 2014 года русские националисты, которые часто критиковали Путина за нерешительность, поддержали и его, и проводимую им политику. Путин, в свою очередь, охотно прибегнул к их услугам и выслал самых опасных радикалов из России, позволив им умереть на полях и в шахтерских городах Украины. Но зарождающийся союз правительства и радикальных националистов под знаменами русского мира пошатнулся летом 2014 года. Поскольку мечта о Новороссии не осуществилась, и две самопровозглашенные республики Донбасса, одна с центром в Донецке, а другая в областном Луганске, оказались на грани краха. Чтобы спасти положение, российское правительство увеличило поток наемников, добровольцев и оружия через украинскую границу. Среди прочего, Россия отправила зенитно-ракетные комплексы. Один из таких комплексов, БУК, которым предположительно управлял русский расчет, сбил малазийский Боинг, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 283 пассажира, в том числе 80 детей и 15 членов экипажа. Объединенная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, смогла установить место запуска, тип ракеты и путь, по которому ракетный комплекс привезли из России в контролируемую повстанцами часть Украины и вернули в Россию после того, как самолет был сбит. Тайной поддержки, которую оказывал мятежникам Кремль, не хватало на то, чтобы противостоять украинской армии. Как и в Крыму, для успеха русской весны потребовалась военная операция. После недолгих колебаний российские власти в августе-сентябре 2014 года послали войска, чтобы спасти мятежные анклавы от неизбежного военного поражения. В первые месяцы 2015 года российские военные, якобы получившие увольнительные в своих подразделениях, вновь были брошены в бой, чтобы выбить украинцев из Дебальцево, стратегически важного железнодорожного узла, связывающего ключевые районы Донецкой и Луганской областей. Две мятежные республики были спасены. Но что было с ними делать? Они стали постоянной проблемой не только для российской экономики и внешней политики, но и для будущего российской политики в ближнем зарубежье. Разочарование в русском мире охватило и обе республики, Донецкую и Луганскую. Они были на грани экономического коллапса и не имели шансов ни присоединиться к России, ни выжить за счет своих сил. По сути, Кремль отказался от проекта «Новороссия» как от слишком затратного. Истинных верующих, таких как Губарев, отстранили от реальной власти в Донбассе, и регион перешел от русских националистов и их местных сторонников к людям без четкой идеологии, но совершенно лояльных Москве. Когда Губарев попытался оспорить власть назначенца Кремля, на него было совершено покушение, в котором ему посчастливилось выжить. За один только 2015 год трое из самых заметных местных полевых командиров, решивших в предыдущем году выступить на стороне восставших, были убиты за то, что не соответствовали новой политике Кремля, который счел экономическое бремя поддержания Донбасса слишком тяжелым и пытался подтолкнуть регион обратно в состав Украины в статусе федеральной территории с правом вето во внешней политике страны. Губарев, переиначив старый лозунг, заявил, что Донбасс, как он сказал, Новороссия, это факел, который поможет вернуть остальную Украину в русский мир. Это была задача не из легких. Аннексия Крыма и война в Донбассе к концу 2016 года, унесшая более 10 тысяч жизней, оставившая вдвое больше раненых, сотни тысяч человек, лишившая крова, а миллионы беженцев, вынудившая покинуть зону конфликта, загубили любую привлекательность русского мира не только для Украины, но и для соседней Белоруссии. А если есть некоторые тут умники, считающие, что белорусская земля – это часть, как они говорят сейчас, русского мира и чуть ли не России, забудьте. Беларусь – это суверенное и независимое государство, заявил в январе 2015 года белорусский президент Александр Лукашенко, известный своими пророссийскими настроениями. «Мы всегда были гостеприимны, но заставим любого уважать наш суверенитет и независимость, кто помышляет о том, что нет такой страны Беларусь. Не было, а сейчас есть. И с этим надо считаться. И мы свою землю никому не отдадим». Теперь русский мир ассоциировался не только с Пушкиным и русским языком, но и с захватом земель, которые стоили тысячам людей жизни и здоровья, и миллионам разрушенной родины. После аннексии Крыма и неудачи в Донбассе Владимир Путин все так же говорил о русских и украинцах, как об одном народе. Однако эту риторику осудили не только за границей. Ее все меньше поддерживали и в самой России. С ноября 2005 года по март 2015 число граждан России, считавших, что оба народа являются одним, сократилось с 81 до 52%. Хотя исторически сложилось так, что эти народы относились друг к другу с взаимной симпатией, к марту 2014 года, из-за того, как в российских медиа освещались события на Украине, большинство граждан России стали отрицательно воспринимать украинцев. То же самое произошло и на Украине. К осени 2014 года образ России в результате ее действий в Крыму и в Донбассе стал в целом негативным. Впрочем, донбасский конфликт снизил и склонность россиян одобрять применение силы за границей. В марте 2014 года, на пике крымской эйфории, 58% выступили за применение силы для защиты русских меньшинств, но через год эта доля снизилась до 34%. С 1998 по 2015 год доля россиян, желавших изменить границы своего государства через присвоение других территорий, сократилась еще более резко – с 75 до 18%. Россия заплатила высокую цену за вторжение, если учесть жизни тех ее граждан, которые ехали на Украину либо по долгу службы, либо по доброй воле, чтобы сражаться на стороне восставших и больше не вернулись домой. А еще Россия потратила массу финансовых и материальных ресурсов, жизненно необходимых внутри страны, на войну и поддержку слабой крымской экономики и разрушенных сепаратистских республик. И более того, Москва получила жестокий удар по своему международному статусу, и ей пришлось справляться с тяжелыми последствиями экономических санкций, введенных международным сообществом после начала конфликта. Первую волну санкций инициировали Соединенные Штаты 17 марта 2014 года, в день, когда президент России Владимир Путин приказал готовить соглашение о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Санкции, изначально направленные лишь против отдельных лиц в России и Крыму, тех, кто нес ответственность за свержение законно избранного украинского правительства и за аннексию полуострова, были расширены на российские предприятия 17 июля 2014 года, в день, когда был сбит малайзийский Боинг. В течение следующих дней санкции расширялись. Их ввел целый ряд стран, в том числе США, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия и члены Европейского Союза. Эти меры крайне пагубно сказались на российской экономике, сыграв роль в ее падении в рецессию. ВВП России в расчете на душу населения упал с 15 553 долларов в 2013 году до 9 053 долларов в 2015. Нехватка доступа к международным финансовым рынкам привела к значительной девальвации российской валюты и повышению потребительских цен, что стало новым испытанием для жителей России. Есть все основания считать русско-украинский конфликт важной вехой не только в президентстве Владимира Путина и в отношениях России с Западом, но и в формировании современной русской нации. Один из его ответов на извечный русский вопрос совершенно ясен. Не только трудно, но и невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Имперский конструкт большого русского народа исчез, и ни один проект реставрации не вернет его к жизни, сколько бы ни потратили на это богатств и сколько бы ни пролили крови в попытке возродить консервативную утопию.